Откуда у кита такая глотка? Это было давно, мой мальчик. Жил-был кит. Он плавал по морю и ел рыбу. Он ел и лещей, и ершей, и белугу, и севрюгу, и селедку, и селедкину тетку, и плотичку, и ее сестричку, и шустрого-быстрого вьюна-вертуна-угря. Какая рыба попадется, то и съест. Откроет рот. Ам! И готово. Так что, в конце концов, во всем море уцелела одна только рыбка, да и та малютка-колюшка. Это была хитрая рыбка. Она плавала рядом с китом у самого его правого уха, чуть-чуть позади, чтобы он не мог ее глотнуть. Только тем и спасалась. Но вот кит встал на свой хвост и сказал: «Есть хочу». И маленькая хитрая рыбка сказала ему маленьким хитреньким голосом: «Не пробовала ли ты человека, благородное и великодушное млекопитающее?» «Нет», — ответил кит. «А каков он на вкус?» «Очень вкусный», — сказала рыбка. «Вкусный, но немного колючий». «Ну так принеси мне их сюда с полдесятка», — сказал кит и так ударил хвостом по воде, что все море покрылось пеной. «Хватит тебе и одного», — сказала малютка-колюшка. «Плыви к 40° северной широты и к 50° западной долготы». Эти слова волшебные. «И ты увидишь среди моря плот. На плоту сидит моряк. Его корабль пошел ко дну. Только и одежа на нем, что синие холщовые штаны да подтяжки. Не забудь про эти подтяжки, мой мальчик. Да охотничий нож. Но я должна сказать тебе по совести, что этот человек очень находчивый, умный и храбрый». Кит помчался, что есть силы. Плыл, плыл и доплыл, куда сказано, до 50° западной долготы и 40° северной широты. Видит и правда, посреди моря плот, на плоту моряк и больше никого. На моряке синие холщовые штаны да подтяжки. Смотри же, мой милый, не забудь про подтяжки. Да сбоку у пояса охотничий нож и больше ничего. Рот у кита открывался все шире и шире и шире. И открылся чуть не до самого хвоста. И кит проглотил моряка. Проглотил и моряка, и его плот, и его синие холщовые штаны, и подтяжки. Пожалуйста, не забудь про подтяжки, мой милый. И даже охотничий нож. Все провалилось в тот теплый и темный чулан, который называется желудком кита. Кит облизнулся вот так и 3 раза повернулся на хвосте. Но как только моряк, очень умный и храбрый, очутился в темном и теплом чулане, который называется желудком кита, он давай кувыркаться, брыкаться, кусаться, легаться, колотить, молотить, хлопать, топать, стучать, бренчать, и в таком неподходящем месте заплясал трепака, что кит почувствовал себя совсем нехорошо. Надеюсь, ты не забыл про подтяжки? И сказал он малютке Колюшке: «Не по нутру мне человек, не по вкусу. У меня от него икота. Что делать?» «Ну так скажи ему, чтобы выпрыгнул вон», — посоветовала малютка Колюшка. Кит крикнул в свой собственный рот: «Эй ты, выходи и смотри, веди себя как следует. У меня из-за тебя икота». «Ну нет, — сказал моряк, — мне и тут хорошо. Вот если ты отвезешь меня к моим родным берегам, к белым утесам Англии, тогда я, пожалуй, подумаю, выходить мне или оставаться». И он еще сильнее затопал ногами. «Нечего делать, вези его домой, — сказала хитрая рыбка киту. — Ведь я говорила тебе, что он очень умный и храбрый». Кит послушался и пустился в путь. Он плыл и плыл и плыл, работая всю дорогу хвостом и двумя плавниками, хотя ему сильно мешала икота. Наконец вдали показались белые утесы Англии. Кит подплыл к самому берегу и стал раскрывать свою пасть все шире и шире и шире и шире, и сказал человеку: «Пора выходить. Пересадка. Ближайшие станции Винчестер, Ашуэлот, Кини и Фичборо». Чуть он сказал «Фич», изо рта у него выпрыгнул моряк. Этот моряк и вправду был очень умный и храбрый. Сидя в животе у кита, он не терял времени даром. Ножиком расколол свой плот на тонкие лучинки, сложил их крест-накрест и крепко связал подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать про подтяжки? И у него получилась решетка, которой он и загородил киту горло. При этом он сказал волшебные слова. Ты этих слов не слышал, и я с удовольствием скажу их тебе. Он сказал: «Поставил я решетку, киту заткнул я глотку». С этими словами он прыгнул на берег, на мелкие камешки, и зашагал к своей маме, которая позволяла ему ходить по воде босиком. Потом он женился и стал жить-поживать, и был очень счастлив. Кит тоже женился и тоже был очень счастлив. Но с этого дня и во веки веков у него в горле стояла решетка, которую он не мог ни проглотить, ни выплюнуть. Из-за этой решетки к нему в горло попадала только мелкая рыбешка. Вот почему в наше время киты уже не глотают людей. Они не глотают даже маленьких мальчиков и маленьких девочек. А хитрая рыбка уплыла и спряталась в тени под самым порогом экватора. Она думала, что кит рассердился, и боялась показаться ему на глаза. Моряк захватил с собою свой охотничий нож, синие холщовые штаны все еще были на нем, когда он шагал по камешкам у самого моря, но подтяжек на нем уже не было. Они остались в горле у кита. Ими были связаны лучинки, из которых моряк сделал решетку. Вот и все. Этой сказке конец.